Глава 12. Новые знакомства. Зона, ржавый лес, день 4. Апперкорт. Конечно же, Трэш вспомнил это прозвище из рассказов отца. Поэтому сейчас, слушая легендарного пепеловца, он одобрительно кивал и воспринимал собеседника с уважением. Но мозг все же работал в другом, нужном только ему направлении. Анализировал и сводил воедино все мысли, включая получаемую в данный момент информацию из уст старшего бойца Квада. «Согласятся ли эти черные вояки помочь мне, раз так дорожат памятью об отце?» мелькнула очередная мысль, которую, показалось ему, уловил Апперкорт. «И я считаю своим долгом не только из-за твоего бати, Трэш, но и в унисон твоим благим намерением оказать посильную помощь силами своего квада», — сказал пепеловец, опершись локтем о колено. «Как ты смотришь на это?» «Я только за. Мне любая поддержка сейчас не помешает. Благодарю, Апперкорт, но...» «Но?» — удивился пепеловец. «Но это моя война. Именно мне изначально не повезло мне и возвращаться к жизни». «Ты считаешь, что тебе не повезло? Добиться расположения армады? Стать ее стражем?» Апперкорт хмыкнул, прищурился. «А это дорогого стоит. Оказаться здесь, в зоне, возможно, в источнике всего того, что вскоре случится с миром, с большой землей и... сетовать на то, что тебе не повезло? Ты же наверняка знаешь дорогу домой, и ты непременно воспользуешься ею, когда порешаешь тут свои дела. Так не лучше ли это сделать вместе, нам вместе? Я до сих пор предан твоему отцу, основателю неприкасаемых, и я выполню свой долг и помогу его сыну, такому же сильному воину, а главное — праведному делу. Я услышал тебя, Апперкорт. Только давай без пафоса. Я сильно уважаю отца и его заслуги, а вот моих еще пока нет. Поэтому больше не будем о легендах и подвигах. Это все в прошлом, а сейчас...» Трэш задумался, нахмурив лоб и закусив губу, затем лицо его засияло. «Корсар?» «Что, корсар?» Пепеловец вздернул брови. «У меня есть сообщение от некоего корсара. Я прекрасно помню это имя. Отец мне о вас двоих рассказывал только хорошее, когда мы с ним встретились в армаде. В том числе и про корсара». «Так ты видел армаду?» перебил сталкера Апперкорт, переглянувшись с бойцами, жадно слушавшими разговор. «Да, имел такую честь быть принят ею», улыбнулся сталкер, потирая нудящую ногу. «Только прошу, Апперкорт, без лишних вопросов. Это не только моя тайна. Извини». Пепеловец долго смотрел в лицо стража, даже казалось, сквозь него. Затем кивнул. «Тогда желание помочь тебе...» Апперкорт намеренно выдержал паузу и усмехнулся. «Увеличивается кратно. Итак, Трэш, гроза бандитов и чистильщик зоны. Каковы твои дальнейшие планы? От нас четверка опытных бойцов, знание местности и города, большое желание и неплохое оружие. Овал дашь?» По-детски сгримасничал сталкер. Апперкорт кивнул и пожал протянутую Трэшем руку. «Тогда сговоримся? Слушай». Закончив свой рассказ и порядком охмелев, Шрам допил виски и попросил разрешения закурить. Гроссман кивнул, а сам продолжил ходить взад-вперед по кабинету в глубокой задумчивости. Сизые клубы дыма окутали помещение, но давно бросивший вредную привычку генерал будто и не замечал табачной вони. Он несколько раз останавливался на секунду, чтобы просканировать серьезным взглядом этого наемника, развалившегося в кресле. Затем вновь ходил сытым тигром по клетке. Лишь однажды подошел к висящей на стене карте зоны. Долго смотрел на нее, возможно, выискивая примерное расположение неозвученного Шрамом портала. Но после снова топтал пол кабинета размеренными шагами. Наемник терпеливо ждал вердикта генерала, хотя ему поскорее хотелось принять душ и реставрировать изуродованное лицо. Алкоголь несколько смягчил боль в щеке, но все же не устранил ее. А по кислому виду Гроссмана шрам понимал, насколько он уродлив. Спасибо Трэшу. Вовек не забыть наемнику его одолжение напоследок. Ну ничего, земля круглая, еще встретимся на узкой тропинке. А лучше бы руками бастионцев. Подумал Шрам, докуривая сигарету и показывая свое нетерпение. Хорошо, что вы хотите конкретно? Разродился генерал, остановившись напротив сидящего наемника. Вот это разговор, генерал, вот это дело. Шрам посчитал нужным встать. Во-первых, оградите меня от напасти этого безумного охотника. Вы про Трэша? Ясен перец. Что перец? Да, про него, про Трэша. В каком смысле оградите? Спрятать вас в городе? Убейте его! Чуть не крикнул Шрам, еле сдержавшись и перейдя на высокий тон. Мне он не нужен живым. Надеюсь, вам тоже встанет поперек горла. Он явился сюда не ради развлечения, даже не мстить. У него определенная цель. Может статься задача армады этой. Но я чую, что в его силах уничтожить и вас, генерал, и всю зону. Простите, но это даже не выводы после разгромленной базы фараона. Я в его глазах прочитал, на что он способен. Там бездна. Там огонь зоны, а может и этой чертовой армады. «А что вы читаете в моих глазах, наемник?» — вдруг спросил Гроссман, сделав шаг вперед и подойдя вплотную к гостю. Шрам попытался пристально вглядеться в глаза генерала, но не смог. Колючий взгляд, холодный и бездонный. Словно у зомби, которому как-то раз наемник отрезал голову, находясь в крайней степени ярости. Шрам вздрогнул и отступил, чуть не плюхнувшись в кресло. «Так вот у моих солдат взор еще губительнее», — произнес генерал, вернул лицу улыбку и отошел в сторону. «Особенно у моего офицера Харда. Ему палец в рот не клади. Уничтожит одним взглядом. Особенно любит сталкеров на ланч и на ужин». Шрам еле-еле проглотил слюну, ощутил позывы сушняка и тяжесть в груди. Натянуто улыбнулся вслед ехидной ухмылки Гроссмана. «Да, тому офицеру охраны не то что жизнь нельзя доверить. К нему спиной-то страшно повернуться». «Гуд, мы ликвидируем вашего недруга», — промолвил генерал. «Что еще?» «Миллион евро наличными завтра. В одном ранце». Гроссман хмыкнул, снова подошел к наемнику близко и заглянул в его глаза. «А не жирно будет? Может, прямо сейчас? И не один, а, скажем так, 5 миллионов?» Шрам сконфузился, но выдержал тяжелый взгляд генерала, икнул и прошептал. «Ну, мне хватит и одного лимона. Имейте в виду, господин генерал, этот портал — вход в другой мир, туда, где ваша власть будет безгранична, а информация из зоны бесценна». Лидер легионеров прищурился, сжал губы и мелко-мелко затряс головой. Он и без этого вольного гуся знал, насколько дороги и важны сведения о том портале, о пути к Армаде, в иной мир. Гроссман кивнул. «Гуд. Еще есть пожелания?» Он и без этого вольного гуся знал, насколько дороги и важны сведения о том портале, о пути к Армаде, в иной мир. Гроссман кивнул. «Гуд. Еще есть пожелания? Или уже хватит?» «Поймите меня правильно, господин генерал, но мое третье и последнее, крайнее пожелание покажется вам чересчур наглым». Шрам покраснел, засмущался, будто просил генерала звезду с неба достать или застрелиться. «Да уж куда наглее выглядело ваше второе пожелание». Легионер заиграл желваками, с отвращением глядя на порванную щеку наемника. «Слушаю. Вы же все равно уйдете из Туманска, когда узнаете про портал. «Ну, воспользуйтесь тайной дорогой к Армаде. Так вот, приказом по своему бастиону оставьте здесь за главного меня. Назначьте старшим офицером или как там у вас». «Вы охренели?» Генерал перешел на крик. «Вы что, совсем спятили просить меня о таком?» Наемник аж присел. Стало тяжело дышать. То ли от тона и слов легионера, то ли от своей наглости и голубой мечты. Он выдавил из себя тихо и боязливо. «Вы же покинете город, зачем вам тут оставаться? А группировку оставите? Так поручите ее мне. Я не хуже вас справлюсь с локацией охраны города и его тайн. Могу подписать любые бумаги. Вы же набираете наемников и вояк, и мне предлагали. Я готов. Только теперь не рядовым бойцом, а офицером. На полном довольствии и всех льготах НАТО». «Какой из вас офицер?» Начал было генерал, но спустил пар, уставившись на борзого наемника. «Вообще-то у меня есть заместитель офицер Харт, и в случае чего он становится лидером бастиона. Дык, это не вопрос, с Хардом порешаем». «Мне не нравится ваша ухмылка, наемник, а вкупе с уродливой дырой в вашей физиономии она еще отвратнее. Заберите своего Харда с собой, там он вам нужнее. Вам же нужен свой человек в новом мире и новом времени. А здесь вашими глазами и ушами буду я. Мне достаточно звания полковника. Полковник Шрам, звучит же, звучит». Гроссман с минуту испепелял наемника гневным взглядом, но здравые мысли в голове, дополненные идеями этого наглеца, возымели должное. Лицо легионера просветлело, глаза заискрились. «А ведь этот гусь верно толкует. Мне там понадобятся свои люди, там и здесь. А что я теряю? Запрошу у командования дополнительные ресурсы и ассигнования, намекну, что напал на след армады, что снаряжаю военно-научную экспедицию. Хотя новый альянс направит мне своих научников и сексотов, а они мне совсем не нужны здесь. Но это другой вопрос. Так-с. Теперь условия этого наемника. Шрам. Полковник Шрам. Ну-ну. Вы осознаете ответственность за свои слова и намерения, за важность и ценность информации и выдвинутые условия?» — спросил генерал, искоса глядя на Шрама. «Ясен. Так точно, господин генерал. Отвечаю». Наемник даже вытянулся в струнку, хотя сильно соднило бедро. «Ну, хорошо». Гроссман кивнул, взял со стола рацию и, не спуская с гостя сканирующего взгляда, вызвал кого-то по связи. «Вега, W8, 117, Омега, Браво 6, майора Трауба мне. Да-да, подтверждаю. Нет, напрямую. Майор Трауб, это?» И генерал спохватился, отвернулся от наемника и стал говорить по-английски, хотя казался Шраму немцем. Из всего короткого и эмоционального разговора с неким майором Траубом, жадно прислушивающийся Шрам уловил знакомое слово «армада» и еще 5 миллион евро. «Почему 5? Ох, пухляк заграничный, хитер-бобер. Запросил намного больше, а поди сослался на мои аппетиты. Ладно, лишь бы срослось все». Засиявшее лицо Гроссмана внушило наемнику радужные надежды, которые вскоре и подтвердились. «Командование блока одобрило мой план», — сообщил генерал, отключившись от связи и повернувшись к гостю. «Вы по-прежнему просите только наличными?» «Да, только живой капустой», — обрадовался Шрам. «Что, капустой?» — удивился Гроссман. «Наличкой». Наемник еле заметно улыбнулся. «Что насчет приказа о моей новой должности?» «Приказ будет завтра. Послезавтра мы специальным отрядом выступим в рейд до точки с порталом. Вы идете с нами. После рейда на этом столе будет лежать кейс с 1 000 000 евро». «Нет, господин генерал, так не пойдет. Утром деньги, вечером стулья. Выпятила нижнюю губу Шрам, отчего стало еще уродливее. Что? Какие стулья? С недоумением уставился на гостя Гроссман. Никакие. Я имел в виду, что сначала деньги налом, потом с вами пойду до портала и укажу его местонахождение. Вы свалите к своей армаде, я вернусь в Туманск и буду править, командовать здесь. Только так, уважаемый. Шайзе. Простите, что? Ты наглец, наемник. Очень, как это у вас, борзая, наглая морда. Сам ты дятел, подумал Шрам, ехидно скривившись, но вслух ничего не сказал, а только пожал плечами. «Гуд, будут вам завтра деньги и приказ. А сегодня накормим вас, сделаем пластику лица и...» Генерал опустил взгляд на обувь наемника, пробежался по его грязной экипировке. «Говорите, за вами идет этот сталкер Трэш?» «Да. А что?» Генерал Гроссман широко улыбнулся, даже причмокнул губами. Качнулся с каблуков на носки, обратно пальцем ткнул в удивленного гостя и произнес: «Тогда раздевайтесь». Трэш поймал себя на мысли, что пребывает сейчас в приподнятом настроении. За последние полмесяца в первый раз. Может быть, на это повлияло новое знакомство, а может, сведения об отце, в сотый раз доказывающие его лидерство и авторитет. Да и предложенная пепеловцами помощь сейчас нужна была очень кстати. Они перекусили, санитар Квада осмотрел и обработал бедро сталкера, убрав филейку, которая изрядно затянула рану, но для долгого ношения не годилась. Тем временем Апперкорт рассказал Трэшу о Туманске, его самых значимых объектах и вотчине легионеров. Получалось так, что сектанты занимали не весь город, а только часть его. Остальные районы небольшого населенного пункта находились под властью сильной радиации, обширных полей аномалий и толпами ходячих. «Я такого одного зомбака недавно встретил поутру, как бы случайно бросил сталкер, допивая чай из термоса Апперкорта. Из ваших, видать, будет». Старший Квадов встрепенулся, приблизился к Трэшу, нахмурился. «Что значит «из ваших»?» «Из пепла тоже, судя по экипировке, если, конечно, это его родной прикид». «Ты видел ходячего в нашей снаряге?» Насторожился Апперкорт. Стоявшие рядом бойцы тоже напряглись. «Ну да. А что такое?» «Выбросу похрену. Кто попал под него, сталкер, бандит или вояка пепла?» Трэш даже улыбнулся, но, поймав строгий взгляд Апперкорта, сморщился. «Чё случилось-то?» «Где встретил? У него были какие-то отличительные знаки на экипировке? Снаряга странная или что-то необычное?» «Да он весь странный был, как и все зомбаки. Плелся, стонал, гундел что-то под нос. Физику его не рассмотрел, он спиной ко мне был. Я хотел его приговорить, уже на мушку взял, но... Кстати, у него на шее ниже затылка тату в виде оптического прицела». «Тату?» — вскрикнул Апперкорт. Остальные парни дернулись и чертыхнулись. «Да?» — Трэш хлопал глазами, недоуменно пялись на бойцов Квада. «Снайпер, Жека, Клепцов! Только у него такая татушка была!» — пробурчал Апперкорт поникшим голосом. «Видать, зона не убила его тогда, а овощем сделала». «За что хоть? Зачем было так наказывать? Пацан нормальный вообще, свойский». «Трэш, а где ты его? И как давно видел?» — поинтересовался один из бойцов Квада. «Час назад. У грузовика на обочине, вон там». Сталкер показал рукой назад. «Спасибо, что не пристрелил нашего», — ответил пепеловец. «Еще неизвестно, может, было бы лучше положить конец его мучениям», — прошептал Апперкорт, утирая лицо тыльной стороной перчатки. «Один из ваших? Друг?» — спросил сталкер с сочувствием. «Снайпер был хорошим бойцом в моем Кваде. Потерялся неделю назад в перестрелке с легионерами у энерготехникума в Туманске. Нас тогда сильно прижучили эти говнюки-сектанты. Выбили из квартала. Их раза в три больше было. А потом сразу выброс, рация не отвечала, зашкаливала. Бастион после стихии объявил облаву на нас. Еле выбрались из города, а снайпер, вон оно что, ходячий теперь. Сейчас вместо него кедр, вон стоит, с веслом. Апперкорт, как показалось Трэшу, хотел еще что-то сказать, но рация его пискнула, он ответил. «Да? И что? Что? Повтори». Лицо пепеловца побледнело. «Я понял. Принято. Ищите его. Ищите и найдите. Что? Да на черта вам эта берлога. Это теперь не ваша забота. Все. Отбой». «Что-то случилось?» Трэш напрягся. «А в этой зоне всегда что-то случается», — вздохнул апперкорт и уставился на сталкера. «Трэш, хочешь поржать? Только в обморок не падай, братишка». «Твой мертвый фараон исчез. Пропал, мать его». «Что?» «Как что?» «Говорю, нету его трупа на базе. Наши там торчат с вечера, доложили. Вчера еще все трупы бандюганов, коих ты замочил, лежали вдоль стены. Сегодня четверых нет, и с ними фараона». «Ну и хрен с ними», — криво усмехнулся сталкер, сплюнув под ноги. «Хрен-то бы хрен, но троих из пропавших Кват нашел в ближайшем овраге». «И? Не томи, апперкорт, что не так?» — взвинтился Трэш. «Наши постреляли их, потому что они оказались ходячими, но фараона с ними не было». «О, так значит...» Трэш закрыл глаза и промычал. «Значит, он теперь тоже ходячий. Вот звездец. Вот попадалово». Вдруг из кустов вынырнули сразу три автомата в руках бойцов в зеленом хаке, один из которых с явным сарказмом на разрисованной камуфляжной краской физиономии громко бросил. «Это точно. Попадалово. Стоять, не дергаться. Памперсы жопные». Руки, конечно, подняли все, даже струхнули малость, но апперкорт и Трэш сразу опустили их, как только разглядели гостей и оценили уровень опасности. «Вот, блин, прошляпили, пока трещали здесь», — недовольно прошептал апперкорт. «Ты где здесь памперсы надыбал, баба-яга?» — раздраженно бросил Трэш, разворачиваясь лицом к воякам. «Кто у вас старший? Офицер где?» — громко спросил апперкорт. «Незабудка? Ты, что ли?» — послышалось позади, все обернулись. Из-за толстой сосны показался коренастый боец в спецназовском прикиде. «Вот тена!» — расплылся в приветливой улыбке пепеловец и заметно расслабился. «Здоров, капитан! Дюже напугал ты нас! Если бы и правда не памперсы, запашок уже стоял бы как от ходячего!» Они сблизились, пожали руки, о чем-то поговорили, поглядывая на Трэша. Сталкер покачал головой, выдохнул. Эти всплески за сутки то доброго, то злого уже порядком задолбали. Хотелось напиться вдрызг и завалиться в кедровую бочку с травами на пару. И даже женщин не надо. Почти. Новоявленный офицер дал отмашку своим бойцам и подошел к сталкеру. «Капитан военсталов, скорейка». «Можно просто капитан». «Скорейка, незабудка. Вы случаем не земели с одного хутора?» Трэш улыбнулся одними глазами. «Никак нет, но друг друга знаем и уважаем. А вот тебе, представиться бы, не помешало», — скривился военстал. «Сталкер, Трэш?» Данила пожал протянутую руку. «Военсталы?» «Так точно. Есть такая раса в нашей зоне». «Да, апперкорт», — посмеялся капитан, взглянув на знакомого пепеловца, и снова обратился к сталкеру. «Наслышаны о твоих подвигах. То, что с фараоном покончил и шрама вывел на чистую воду, зачет. От нас, военных сталкеров, тебе респект. А вот то, что воду в колодце мочишь, карты всем группировкам путаешь, за это оценка неуд. Что за тактика такая? Сломанного копья?» «Какую кому я воду замутил?» Обиженно ответил Трэш, разведя руки в стороны. «Я сам по себе тут. Волей-неволей. Никому не мщу, не граблю, козни не строю. Бегаю по лесу за одним человечком сраным, и все. Еще скажи, никого не убиваю, кровавых следов не оставляю, усмехнулся Скорейко. Ну, всяко бывает. И четверть сотни трупов на базе фараона тоже, случайно и всяко. Ненароком, не люблю долго в плену быть. Не любишь долго? У мамонта 2 недели, а у фараона всего 2 часа. Оригинал, как я посмотрю. Быстро учусь. Ню-ню. Апперкорт вклинился в диалог. Капитан, давай на чистоту. Если ты по его душу, то это мимо. Он сейчас под моей юрисдикцией. Нам с ним... Я, конечно, дико извиняюсь, господа хорошие, встрял Трэш. Но вы не мои дядечки родные, а я не киндер в яслях, чтобы вот так решать за меня и распоряжаться. У меня здесь своя дорога. Я устал уже это повторять всем и каждому в зоне. И еще раз скажу всем, и вам, вместе взятым. Я не по своей воле попал сюда. Меня сразу взяли в оборот негостеприимные шрамы и мамонты. Стали использовать в грязных целях. Потом бандиты, мутанты, наемники, снова бандиты. Неважно, какими путями, какой кровью, малой или лужами. Но я дойду, домчусь, доползу, если придется, до своей цели. И никто не помешает мне сделать это. Никто. Скорейко отвел взгляд с сжатых кулаков сталкера, переглянулся с пепеловцем. Гладко стелет. Капитан, не лезь под кожу. Апперкорт мимикой сопроводил сказанное Вейнсталу. Я вместе с его отцом чистил зону и выбивал бастион. И дело Трэша — это прямое продолжение той операции. Поэтому я за. Что-то плохо вы тогда зачистили зону от легионеров, пробубнил Скорейко, ухмыляясь, но все же по его глазам было видно, что слова и сталкера, и пепеловца он принял к душе. А эти новые легионеры пришли позже, ты же сам знаешь, сказал Апперкорт, прищурившись. И уже после нашей с истребителем и корсаром операции. Как раз в аккурат после ваших, капитан, неудач здесь, под руководством майора Лапердина и полковника Синютина. Ой, я тебе умоляю, Апперкорт, не дави на больную мозоль. Позже, после. И про корсара мне не нужно напоминать. То, что он совершил пару лет назад, устроив революцию, Рэмбо хренов, это у меня вот здесь. Вейнсталл показал на горло. Как только жив остался после всего. Выкарабкался же. А вроде на большую землю подался к больной дочери. Ишь, видать, оберегает его зона. Коли снова здесь. Корсар жив? Он здесь? Воскликнул Апперкорт, хватая Вейнсталла за плечо. «А то ты не знаешь, Летеха. Сообщения вообще не читаешь в наладойнике?» «Я видел его СМСки», — подключился к разговору двух вояк Трэш. «Он ищет меня и пытается выйти на связь, но мне даже некогда читать 1 000 000 сообщений в КПК. У меня цель и я...» «Да знаем, знаем уже», — перебил Скорейко, высвобождая из стального захвата пепеловца свое плечо. «Слышали уже. Никто и не собирается тебя пеленать тут. Иди, сталкер, своей дорогой. Но учти, если собьешься с пути истинного...» «Он не собьется», — твердо, уверенно сказал Апперкорт, смело глядя в глаза Вейнсталу. «Ну, лады, верю. Ты-то куда собрался, старый хрен? Нехай сталкер сам разбирается с этим наемником, будь он не ладен. Не справится он, возьмем в оборот шрама мы. Тем более он сейчас в Туманске в гостях у Гроссмана». «Откуда знаешь?» — дернулся Трэш. Пацан, остынь, малеха. Ишь, огонь в жопе». «Знаю, потому что видел мой дозорный в оптику, как он сам сдался на милости легионерам и был сопровожден в город. Сейчас, видать, гостит у генерала, с ним трет, мнет свои делишки. Хотя какие могут быть у наемника крысы дела с натовцем-сектантом?» «Поверь мне, капитан, могут», — отрешенно произнес Трэш, потупив взор. «У этого кадра могут. А если он подкинет ему наживку на счет?» Сталкер поймал взгляд Апперкорта, предупреждающий, с легким мотанием головы, типа «нет, не надо говорить», и сменил пластинку. «Насчет моей девушки». «Что? Какой еще девушки?» Скорейка состроил удивленную гримасу, переводя взгляд со сталкера на пепеловца и обратно. «Кстати, кто-то из вас встречал ее в зоне за эти дни?» Трэш внимательно смотрел на обоих собеседников. «Да кого ее?» «Злату, девушку лет 20 с копейками, рыжую, каштановые волосы, стройная, в экипировке сталкерской. Не видели такую?» Апперкорт отрицательно помотал головой. «Нет», — Вейнстал закинул невесть откуда взявшуюся семечку в рот. «А чем она так важна?» «Не для тебя, я понял, что и твоя краля. Чем она важна для Шрама, для Гроссмана?» «Капитан, а ты умеешь улавливать из словесного поноса самое ценное», — улыбнулся Апперкорт. «А я, мой милый друг», — Скорейка демонстративно выплюнул кожуру семечки. «А если нужно, и из поноса свинорыла выужу важную информацию. Недаром мы Вейнсталы числимся отменными следопытами». «Серьезно? Тогда позову тебя поковыряться в дерьме, когда зайду в тупик». Мгновенно осерчавшего на шутку пепеловца Вейнстала тотчас отвлек Трэш. «Она обладает самым ценным артефактом, какой только можно найти в зоне». «Мумия, что ли?» «Корсар тоже искал его около года для своей дочери. И вроде как нашел. Только сам стал ходячим мумия». «Нет, арт под названием Искра». «Не слышал про такой Искра, Искра», — задумался Вейнстал. «Есть такое, слышал», — подтвердил Апперкорт, бросив короткий взгляд на сталкера. «Бесценен. Неужели твоя Злата нашла его?» «Ага». Трэш кивнул, с облегчением выдохнув. Подумал: «Молодец, пепеловец, смышленый. СПС тебе». «А, вон как». Скорейка состроил понимающую гримасу. «Тогда и нам будет интересно найти такую девушку. Да, братцы?» Он повернулся к бойцам. «Ищите, мне лишние глаза и руки не помешают», — промолвил Трэш, — «и вознаграждение будет достойным, в половину стоимости артефакта». «Ты же говоришь, он бесценен», — Вейнстал глянул на Апперкорта. «Капитан, мы сейчас о ценности хабара будем гутарить здесь, или все же разбежимся дела делать?» Снова пришел на выручку пепеловцу Трэш. «Времени в обрез, лучше помоги снарягой и стволами. В долгу не останусь. Могу оставить расписку, могу рассчитаться артами. Есть кое-что от фараона». «Джаз!» — позвал Скорейка через плечо, и когда к нему подбежал один из бойцов, приказал ему: «Выдели этому туристу один АК-308 с двумя БК, гранатную сумку, пару мух, три аптечки и...» Вейнстал взглянул на грязные кроссовки сталкера. «И берцы. Нет, дай-ка ему один трофейный комплект экипировки. Полный». «Товарищ капитан, да как же!» — возмутился было подчиненный, но командир цыкнул на него и недобро посмотрел. «Спасибо, капитан, но берца мне не надо», — улыбнулся Трэш. «Я уже привык к этой обувке». «А тебя никто и не спрашивает, сталкер», — невозмутимо ответил Скорейка и подмигнул удивленному Апперкорту. «Ты что, в этих говнодавах в гости к Бастиону двинешь? Легионеры в кроссовках не ходят». «А при чем тут легионеры?» — вздернул брови еще ничего не понимающий Трэш, заметив просветлевшее лицо пепеловца. «Да потому что, парень, ты пойдешь в Туманск, переодевшись в форму бастионовца», — бросил Скорейка сталкеру и снова цыкнул на своего бойца. «Джаз, бегом исполнять!» У Трэша отвалилась нижняя челюсть, он состроил глупую гримасу, чем вызвал усмешки вояк, но согласно покачал головой.